никогда не бывает у молодых. Пэдди было 37. «Возьми хотя бы Московича», — сказал Маклауд. «Точно. Ему уже 43, а он все еще в полной силе. И не вижу, почему бы ему не играть до 50. И, по-моему, все так могут». «Держу пари, что отправься я сейчас к крахам, я набрал бы из ребят, которым сейчас уже за 40, и о которых думают, что они уже вышли в тираж, отличную команду, и она взяла бы первенство». «Планк», — сказал Перри, — «Позницкий». «Маккаррен», — сказал Маклауд, — «Мирро, Меллон». «Разве не так, док?» — как бы незначай обратился он с вопросом к Роузберри. «Конечно, почему бы нет? Надеюсь, что так. Я с удовольствием взялся бы за такую команду». «Угу», — сказал Маклауд. Он посмотрел на свое пиво, допил его одним глотком и вопросительно взглянул на Роузберри. «Ничего, если я выпью сегодня еще кружечку». «Конечно, почему бы не выпить», — сказал Роузберри. «Я даже сам вам поставлю». Маклауд и Пэдди почувствовали себя немножко неловко, и оба, не сговариваясь, подумали, что перед лицом надвигающегося, столь важного для Big Red спортивного сезона, им следовало бы все же держать себя в форме. Роузберри ни словом не поддержал этот их порыв. «Лучше бы вам не очень налегать на эту штуку», — сказал какой-то студент, косясь на две новые бутылки пива. «Не стоит этого делать, если Корнель и впредь собирается сохранить за собой ведущее место в первой лиге». Пэдди так глянул на него, что юнец поскорее нырнул в толпу. «То они просят, чтобы ты вышел и напряг руки и ноги, а они, мол, пощупают твои мышцы и убедятся, как здорово будет выглядеть Корнель на поле. То секунду спустя они требуют, чтобы ты вел себя как миссионер какой-то», — с горечью заметил Пэдди. «Просто как в армии», — сказал Маклауд. Слова эти напомнили доктору Роузберри о письме и просьбе декана, с которыми он ознакомился в своем кабинете. И он похлопал по внутреннему карману, чтобы удостовериться, что бумаги все еще там. «Точно как в армии», — сказал Пэдди, — «только без пенсии за выслугу лет». «Вот именно. Ты отдаешь лучшие свои годы какому-то колледжу. А как же они, черт бы их побрал, относятся к тебе, когда ты сходишь со сцены? Выставляют тебя примехонько в крахи, и вались ты ко всем чертям». «Возьми хотя бы Куско», — сказал Пэдди. «Погиб парень за славный добрый Рутгерс. А что досталось его вдове?» «Ничего». «Ничего не досталось, кроме спортивного халата с большим «Р» на нем, который она может использовать в качестве одеяла. Да еще правительственная пенсия». «Ему нужно было откладывать деньги», — сказал доктор Роузберри. «Он получал больше президента колледжа. Каким же это образом он оказался таким бедным? Кто в этом виноват?» Пэдди и Маклауд поглядели на свои большие руки и нервно заерзали на своих стульях. Оба они в свои лучшие годы получали столько же, сколько покойный Бадди Куско, который действительно погиб, защищая честь Рутгерса. Но оба они сидели на мели, вечно сидели на мели, хотя в свое время они построили себе стильные загородные домики на плоскогорье Каюга, каждые полгода покупали новые машины, великолепно одевались. «Вот в том-то и дело», — жалобно сказал Маклауд. «Спортсмен обязан поддерживать свой авторитет». «Ясно. Все считают, что спортсмен выколачивает массу денег. И это действительно так выглядит, да только на бумаге. Но люди всегда думают, что денег у него куры не клюют. Вот он и позволяет себе шикануть». Пэдди только кивнул в знак согласия. «За кого выпьем?» — риторически вопросил он. «За трудную жизнь спортсмена?» «За Корнель», — сказал Маклауд. «И пропади он пропадом», — сказал Пэдди. Он выпил и с удовлетворением откинулся на спинку. Бак Юнг, высокий, массивный и застенчивый, появился в дверях и оглядывал сидящих в зале. Доктор Роузберри сорвался с места и, оставив Пэдди и Маклауда, бросился к юноше, приветливо махая рукой. «Баки, мой мальчик!»